Глава 12. Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit. Помню усики. Такие тонкие, противные. Больше от этого железнодорожного жандарма в памяти не осталось ничего. Ни имени, ни звания. Видно, талант такого человека или воплощение сущности оставаться безымянным олицетворением досадной помехи на пути. Однако, когда мы с Иваном Дмитриевичем вернулись в гостиницу, выяснилось, что этот усатый изволил гневаться. Ему, безмерно важному и незаменимому, пришлось ждать каких-то сибирских дикарей. «Чего тебе, любезный?» Ласково поинтересовался Асташев у раскрасневшегося от гнева жандарма. Любезному очень нужно было узнать, с какой именно целью мы намереваемся попасть в столицу. Интересно, как часто он имеет возможность отказать просителю? Как много людей готовы выложить четвертной за жестянку билета первого класса, только чтобы бесцельно побродить на пронизывающем ветру замерзшего у ледяного моря города? «Я, милейший, домой еду». Глаза матерого золотопромышленника стали совсем уж добрыми. «Будучи домовладельцем санкт-петербургским, право имею. Особняк князя Хованского на Английской набережной». А я молча протянул высочайшее именное повеление. «Пусть попробует возражать». Он и не возражал. Записал что-то в блокнот и, даже не потрудившись попрощаться, уехал. Правда, уже часа через два вернулся, причем только мерзкие усики оставались прежними, в остальном же совершенно иной человек, исключительно радушный и предупредительный. Вот что с людьми телеграммы делают. «Любезный Герман Густавич», – писал начальник третьего отделения и шеф жандармов, – «долетели до меня радостные вести, что вы нашли возможность откликнуться на призыв нашего государя-императора. Смею надеяться, что вы непременно выберете время еще до Рождества воспользоваться моим приглашением. Николай Владимирович Мезенцев». «Весьма и весьма», как говорит директор Ершов, учитывая, что государево повеление предписывает явиться к 25 декабря, а Мезенцев настаивает на встрече до этого, «весьма и весьма интригующе». В столице разыгрывается какая-то очередная подковерная антреприза, и теперь все, кому не лень, станут пытаться перетянуть меня на свою сторону. Знать бы еще, из-за чего весь сыр-бор. В общем, ждать обычную неделю не пришлось. Уже вечером следующего дня, сразу после заключения соглашения в ремесленном училище, мы отправились на Николаевский вокзал. Те же вагоны – берлинеры. Паровозики немного другие, более высокие и с забавными, прикрученными проволокой к железкам тальниковыми вениками, подметающими рельсы перед тягачом. Зато дрова в тендере сложены аккуратно и даже связаны по нескольку штук. В знакомом 10-местном купе тоже небольшие изменения. Центральной печки нет, зато присутствует ящик, куда проводник щипцами вставил несколько раскаленных до треска кирпичей. И снова вяло проплывающие мимо перелески, сопящие и кряхтящие господа в соседних креслах, получасовые остановки для заправки паровоза водой и погрузки дров, когда можно было прогуляться по перрону, размять ноги. 22 часа. Почти все время ночь. И непроглядная тьма. Ни единого огонька за окнами. Кривые, безумно скачущие скоморохи теней от тусклой лампы под потолком. Почти сутки испытания характера и силы воли, ибо в Балагом я едва удержался от того, чтобы не рвануть обратно в Сибирь, подальше от царской благодарности и придворных интриг, от коварных жандармов и злокозненных принцев. Герману спасибо, удержал. Объяснил, что если поверну сейчас назад, то должности, может быть, и не лишусь, но о сколько-нибудь серьезных проектах можно будет точно забыть. Без определенного статуса, без веса в окружении самодержца сожрут. Как клопа задавят, еще и носы наморщат от вони. Ха! А вы думали, я без боя сдамся? Хоть пахнуть напоследок. Спать не мог и сильно завидовал тем, кто спокойно сопел в глубоких креслах. Так и этак вертелся, то так, то иначе ноги перекладывал. Нет, неудобно. И мыслей слишком много в голове. Вымотался только. Ничего умного все равно не придумалось. 18 декабря, традиционно в пост, в 4 часа пополудни, мы, наконец, вышли на перрон Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге. И как только кондукторы убедились, что все пассажиры покинули вагоны, паровоз с грохотом стронул состав и уволок в сторону депо. А мне этот металлический лязг показался звуком захлопнувшейся за спиной дверцы клетки. Причудливо украшена она атлантами в стиле ампир или устремленными в небо классическими колоннами, неважно. От внешнего лоска столица империи не теряла внутренней сути. Гигантской банки, переполненной ядовитыми скорпионами и пауками. Асташев настоял, чтобы я все-таки потрудился записать его петербургский адрес и отбыл на извозчике, которых у вокзала было более чем достаточно. Золотопромышленник намеревался еще до вечера успеть навестить офицерские квартиры лейб-гвардии конного полка, где служил его сын Вениамин. Это, в принципе, недалеко от дома генерала Лерхи, по другую сторону Фонтанки и ближе к Невскому проспекту. Пришлось нанимать две коляски. В одну все не входили, да и невместно мне, действительному статскому советнику и томскому губернатору, передвигаться по родному для Гирочки городу в переполненном слугами и охраной экипаже. По Невскому, или как немедленно поправил Герман, Большому Невскому до Анечкового моста с четырьмя коняшками. И непременная полицейская будка. Кто-то должен был постоянно отгонять любопытных мальчишек от статуи. Слишком часто в толпе возрождался слух, что Анечковых коней снова поменяли на гипсовые, а настоящих царь опять кому-то подарил. Дворец князей Белозерских с полуголыми греческими мужиками, поддерживающими фризы, мост и поворот к комплексу зданий кабинета его императорского величества. Сквозь парадные ворота виднеется Анечков дворец, подаренный Александром II старшему сыну Николаю. Старый кабинет, затем новый, в одном из тысяч помещений которого уместилось и третье отделение, каретные сараи и дальше, до самого Чернышева моста, стройный ряд практически однообразных зданий, купеческие особняки и доходные дома. Зато уже на Чернышевой площади сразу два гигантских монолита – Министерство просвещения и здание окнами на Фонтанку, родное МВД. И снова доходные дома. Один из первых в Санкт-Петербурге с металлическими пролетами – Семеновский мост. Дома Евментьева, Яковлева, Юсупова, Лебедева и, наконец, особняк генерала Лерхи. Суета разгрузки багажа и расчет с лихачами. Узкий и длинный как гроб внутренний двор. Слуги, наскоро ознакомившиеся с моими спутниками и подхватившиеся помогать тащить сундуки и чемоданы. Ликующий, вернувшийся в отчий дом Герман и растерянный, впервые в новой жизни оказавшийся в таком странном положении, я. Отец. И я попробовал на вкус полузабытое слово и счел его подходящим этому неожиданно невысокому щуплому старому господину с седыми бакенбардами и нестираемой годами военной выправкой. Нужно было заставить себя. Привыкнуть, смириться и принять незнакомого сущности человека, научиться называть его родителем и относиться к нему как к отцу, строгому, по моему мнению, так даже излишне, но, несомненно, любящему и болеющему за детей. На счастье, Густав Васильевич не был любителем сантиментов, даже не обнял, прикоснулся легонько к локтю и тут же руки по швам, подбородок вверх. «Твои комнаты готовы». По-немецки даже слова любви и заботы звучат, как армейские команды. «Жаль, что ты не привез с собой Гинтера. Хороших слуг все труднее стало сыскать». «Я понимаю, Герочка, он такой, каков есть, и не стоит его оправдывать. В конце концов, ему удалось в этом изнеженном благами гадюшнике вырастить сыновей людьми». Поздний обед не впечатлил. Хотя лютеране и не придерживаются православных постов, но в Томске я и в такое время куда вкуснее и обильнее трапезничал. Благо на комоде в прихожей дожидается приглашение в дом Мезенцева на ужин. Вместо обмена новостями – разбор бухгалтерских книг. Мы с Герочкой оказались богаче еще на 100 000 с хвостиком, но после полумиллиона такие деньги уже не воспринимаются большими. Неприятная новость. Ни в Англии, ни в Пруссии не удалось получить патенты на взрывчатку. И там требовали описания технологии получения и результаты испытаний, а нанятые отцом стряпчие не смогли ответить ни на один заданный вопрос. Ну да и бог с ними. Не больно-то и охота была. Наверное, и не стоило дергаться. Получим патент на зипетрил. Хотя бы для того, чтобы заклятые друзья не смели его производить. С помощью отцовского друга Ивана Давидовича Якобсона удалось получить подряд на снабжение новыми видами канцтоваров военного министерства. Это практически гарантировало, что в Адмиралтействе наших скоросшивателей в обозримом будущем не будет. Соперничество за бюджет идет даже в мелочах. Пробную партию, так сказать, в рекламных целях, отвезли в кабинет и Министерство имуществ. Есть определенные признаки, что и оттуда вскоре последуют заказы. Лицензии продавать отец не стал, хотя даже нашлась пара желающих отвалить за право производства до 200 000. Вместо этого Лерхи-старший арендовал более крупное здание, купил оборудование для варки бумаги и картона, нанял почти 200 мастеровых дополнительно. Есть идеи вывести специально оформленные и тщательно сделанные образцы на ближайшую всемирную выставку. Это не скоро, в 1867 году в Париже. Не помню уже, с чего Густав Васильевич стал рассказывать об ожидающемся вскоре приезде датской принцессы Дагмары, официальной невесты цесаревича, а вот то, к чему пришел, повергло меня в... Ну, шокировало точно. «Как ты прекрасно осведомлен, Герман, генерал-крикс-комиссар Якобсон явился на русскую службу изданий. Будучи приверженцем старых обычаев, он обучал датскому языку и своих домочадцев. При дворе Ее Величества Марии Александровны полагают, что в свете принцессы Дагмары должны быть девушки, способные поддержать беседу на родном для будущей императрицы языке. Надежда Ивановна Якобсон и в силу своего положения и по годам признана годной, в связи с чем мы с Иваном Давидовичем пришли к согласию, что ты женишься на его дочери. Потрудись до своего отъезда выбрать время на обязательные по такому случаю визит». Но только и успел пискнуть я, как получил целую лекцию о... О, ядрюшкин корень, в международном положении, иначе и не скажешь. Оказалось, что этот союз, кроме сговора двух друзей, активно приветствовался еще и лидером так называемой немецкой партии в России принцем Ольденбургским, и все было куда сложнее, чем могло показаться. Ни одного меня насторожило увлечение наследника престола русской стариной. Не только моя Василина накапливала в специальном ящичке бюро, проскальзывающие в публицистике высказывания Никсы и его воспитателей, победоносцев и графа Строганова. Сильные мира сего не любили сюрпризов и желали сохранить свое положение и после смены имени самодержца российского. И не всем из этих самых сильных повезло родиться с русской фамилией. Но что еще хуже, некоторые имели и вовсе немецкие имена, что после поражения Дании от армии Австро-Прусского Союза могло привести к большим неприятностям. Будет ли способна жена будущего императора отличать пруссаков от прибалтов? И станет ли прислушиваться к ее советам, к ее мнению молодой цесаревич? Как говорится, в ночной тиши песня кукушки звучит особенно громко. Тем более, что, как говорят в Гессене, «Man und Weib sind ein Leib» – «Муж и жена – одна плоть». Приближенным ко двору иноземцам требовалось нечто, способное умерить ненависть датчанки ко всему германскому. И тут, как нельзя лучше, подвернулся я. Спаситель Николай от неминуемой смерти, по сути, поводырь Дагмары к императорскому венцу. А брак с фрейлиной, девушкой одного из принцессой происхождения, непременно усилит эффект. Продемонстрирует, что русские немцы не повинны в унижении ее родины, а как раз напротив, преданно служат семье. «И, Герман, не смей возражать!» Подвел итог глава семьи Лерхи. «Твоя глупая неуступчивость может сильно ударить по нашему покровителю, Особенно, когда станет известно, что Петр Георгиевич ведет переговоры с прусскими посланцами об отказе от претензий на титул великого герцога Лауенбургского. И хотя в силу старшинства в Голштейн-Зонденбургской Глюксбургской ветви Ольденбургов он имеет право не ставить родственников в известность касательно своих планов в распоряжении собственными землями, скандал может возникнуть нешуточный. Вскоре я совершенно запутался в хитросплетениях этих трудно выговариваемых северогерманских фамилий, степени их родства и отношений к датскому королевскому дому. Да по большому счету и не пытался разобраться. Какая разница, кто кому что должен или кто на что имеет право, если и принц Ольденбургский, и принцесса Дагмара в итоге окажутся на берегах Невы за 3-9 земель от спорных территорий. А я, как только станет возможно, вернусь в свою любимую тьму Таракань. Герин отец намерен меня женить? Так тем лучше. Отец нареченный вроде как главный завхоз военного министерства. Родством с таким человеком грех разбрасываться. И насколько мой мозговой партизан мог припомнить, Наденька Якобсон достаточно мила, чтобы я не почувствовал к ней отвращения. В общем, проявил покорность и согласился. И немедленно был за это вознагражден. Старый доктор права и генерал знал об эффективности комплекса из кнута и пряника. Иван Давидович приданно отдает свою долю в товариществе с господином статским советником Асташевым. Это 4 золотоносных прииска на золотом китате в Томской губернии, если ты не знаешь, заявил Густав Васильевич, пряча довольную ухмылку в усы. И у его высочества тоже будет к тебе предложение. Эдуард сообщал, ты осведомлялся о стремящихся к переселению в твою Сибирь. К Петру Георгиевичу взывают о помощи датские беженцы из Галштини. Дания – маленькая страна и не готова принять 20 тысяч душ. Его императорское величество уже дозволило датчанам переселиться в Россию. Принц предложит тебе заняться размещением этих людей. Будь к этому готов. Вот это действительно замечательный подарок. Куда лучше золотоносных участков в Мариинской тайге, хотя и возможность на законных основаниях устроить ревизию конторских книг уважаемого Ивана Дмитриевича тоже дорогого стоила. До назначенного у Мезенцева ужина оставалось еще 3 часа, которые я попросту проспал, наплевав на обустройство своих людей, на необходимость разбора вещей и на ностальгическое бухтение Геры. Рухнул на узкую кровать и мгновенно вырубился, легким движением слепающихся век отмахнувшись от горы новой информации, которая на меня свалилась. Проспал бы и больше, все-таки дорога здорово меня вымотала, но пришел неумолимый Апанас, разбудил. Белорус плохо представлял, кто такой этот Мезенцев и почему, едва заходила о нем речь, люди невольно говорили тише. Зато отлично умел пользоваться часами. И развелено было будить такое-то время, значит, будет исполнено. До большого углового дома на Маховой, в который снимал квартиры генерал-лейтенант, было недалеко. Петербург вообще оказался куда скромнее в размерах, чем в мое время. Раза этак в 3. По большому счету, в полуверсте к юго-востоку от Николаевского вокзала город уже кончался. Широкие улицы и бульвары создавали обманчивое впечатление. А на самом деле население сейчас едва ли больше 500 000 человек, существенная часть из которых – солдаты и офицеры гвардейских полков и государственные служащие. Дворцы, доходные дома один другого чуднее, казенные здания, мосты и замерзшие каналы. А амбары, склады и невзрачные домики, бараки в предместьях. Это уже и не столица. Николай Владимирович, удивительно похожий на отрастившего усы побогаче Чапая, актера Бориса Бабочкина, будучи убежденным холостяком, жил в съемной квартире один. И, судя по обстановке, не слишком утруждал себя созданием уюта. Какая-то собранная бессистемная мебель, никаких растений, пыльные гардины на окнах, легкий беспорядок, почитаемый одинокими мужчинами за верх аккуратности. Даже ужин, на который я вообще-то и был приглашен, шеф жандармов заказал в ресторане, причем вместе с прислугой. Оттого за столом ни о каких серьезных разговорах и речи не могло быть. Что не могло меня не радовать, появилась возможность отдать должное прекрасно приготовленным деликатесам. Приятно было отведать вкуснятины после месяца гоньбы по тракту, московского кокоревского фастфуда и отцовской скаридности. И хотя уже начался рождественский пост, повар мне незнакомого ресторана расстарался на бефстроганов из телятины в венгерском кисло-томатном соусе и каких-то маленьких птичек, запеченных в белковой глазури. Несколько бокалов вина, лично подобранного хозяином дома, выгодно подчеркнули оттенки вкуса прекрасных блюд. В санкт-петербургских домах модно стало курить. На улице за подожженную папироску можно было и аресту подвергнуться, но в домах, подражание императору, дымили вовсю. Когда официанты собрали приборы со стола и ушли, Мезенцев предложил под кофе коробку с тремя видами папирос. Обычными, толстыми, тоненькими, с ватными шариками в длинных мундштуках и короткими, с мизерным количеством табака, театральными. Их так и называли – папиросы антракт. Впрочем, Гера не успел пристраститься к этой разрушительной привычке, в чем я целиком и полностью его поддерживал. Так что пришлось главе политической разведки страны травить себя никотином в одиночестве. «О кальяне я как-то не подумал», – неожиданно обаятельно улыбнулся жандарм. «Государь, знаете ли, по утрам любит за ширмами сидя». Тонкий намек, понятный только для человека, хорошо знакомого с придворной жизнью. Далеко не каждый мог попасть на ежедневный ритуал, когда царь, сидя за ширмами на горшке, пыхал кальяном и общался с гостями. Сам факт присутствия уже сообщал окружающим особое к приглашенному расположение самодержца, страдающего запорами. «Государю, как заядлому курильщику, должно быть трудно долго обходиться без табаку», — понимающе кивнул я. «Какой он предпочитает? Вирджинский, турецкий?» «Сейчас из Америки. Мне говорили, в южных округах вашей губернии выращивают неплохие сорта». Плавный переход к серьезным вопросам. С виду простое любопытство. На самом деле предложение обсудить весьма важные темы. Он ведь не сказал «на Алтае», а именно «в вашей губернии». Значит, наверняка намерен как-то затронуть мои взаимоотношения с горными начальниками. Так я только за. И давно прошли те времена, когда подобные беседы вызывали у меня чувство, будто я на тонком льду или играю в футбол на минном поле. Теперь, прожив полторы жизни в окружении настоящих зубров интриг и мастеров недосказанности, и сам так могу. «Я не слишком хорошо в этом разбираюсь, Николай Владимирович. О том, что происходит в Алтайском горном округе, мне многое известно, но далеко не все. Я же, в конце концов, гражданский чиновник, а не горный инженер». «Вы тоже считаете порочной практику разделять горные области от гражданских?» «Тоже? А кто еще? Фрезе?» «Ну, скорее всего. Со дня образования Тонской губернии губернатором был горный чин, и только с меня, с Германа, эти две должности разделили. Представляю, как бесится барнаульский начальник». «Что вы, что вы! Разве могут быть порочные рескрипты нашего государя-императора? Я полагаю лишь, что на Алтае больше не осталось того горного богатства, чтобы потребно было содержать столько выученных инженеров. К чему учить юношей горным премудростям в институтах, коли они после недоимки с крестьян собирают? С этим и обычный писарь справится в силах. У нас еще половина страны геологического молотка не видала. А ведь еще и Аляска». «Что, Аляска?» Как-то слишком нервно среагировал генерал. «Мне доносили, в Русской Америке имеются богатейшие запасы золота. Вот и подумалось, что молодым выпускникам горного института...» «Ах, оставьте, Герман Густавич! Никакое золото не окупит хотя бы доставку рудознатцев через два океана. А ведь потребуется еще и охрана от туземцев и припасы. Давайте уже оставим горные дела горному департаменту, хотя...» «Хотя?» «О ваших стычках с господином Фрезе донеслось и в столицу. Тем не менее, вы каким-то образом сумели добиться его согласия на выделение южных районов горной области в гражданское правление. Прежде, даже несмотря на мой рапорт государю, В ведомстве господина Валуева весьма скептически относились к этому проекту. Теперь же дело практически решенное. Вы ведь об этом хотели меня спросить. Рад, что не ошибся в вас, Николай Владимирович. Приятно сотрудничать с человеком, стремящимся выполнить данное однажды обещание. Ну-ну, Герман Густович, не нужно меня обижать. Я ведь из армейских еще не забыл, что такое честь. А вот вы, господин Лерхи, для меня все еще загадка. Каюсь, я совершенно непотребным образом воспользовался вашими сведениями, но вот откуда во тьме Сибири могли узнать вы о нездоровье Николая Александровича? Чем больше об этом размышляю, тем больше поражаюсь. Принц? Ну что вы, право слово, Герман Густович, за дурня ты меня держите. Простите великодушно. Какой к дьяволу, прости господи, принц? Мне ведь прекрасно известно, что вами отправлено 4 послания. Князю, великой княгине, графу Строганову и профессору Победоносцеву. И пока Елена Павловна не посетила дворец Ольденбургских, принц о вашей интриге и не подозревал. Это теперь он... Мизинцев изобразил растопыренными пальцами хвост павлина. «Государю известно о ваших сомнениях?» Строго, будто шеф жандармов обязан был дать отчет, спросил я. Он замер, пристально на меня глядя. До сих пор Мизинцев разговаривал со мной с позиции некоторого превосходства. Он был всего лет на 6 или 7 меня старше, однако близость к трону давала новому начальнику третьего отделения существенные преимущества. Теперь же ему потребовалось несколько минут, чтобы догадаться о причинах моей самоуверенности. «Насколько мне ведомо, нет», — наконец четко выговорил он. И в процессе произнесения этой простой, в общем-то, фразы успело измениться очень многое. И я не о выпрямившейся спине генерала и положении рук. Сделав какие-то выводы... «Хотя кого я обманываю?» Результаты раздумий только что на лбу жандарма крупными буквами не проявились. Это ведь столица, Санкт-Петербург. Здесь, если ты не воешь с волками, сразу оказываешься среди овец. А топтаться в стаде бравый генерал явно не желал. По логике столичных интриганов, я мог себе позволить требовательный тон даже в неформальной беседе с влиятельным чином тайной службы лишь в одном случае. Если за моей спиной имеется покровитель куда выше статусом, чем шеф жандармов. Теперь Николай Владимирович затевал тонкую, по его мнению, игру. Приоткрывая часть недоступной для меня информации, пытался вычислить игрока, для которого я был всего лишь проходной пешкой. Очень часто вопросы более значимы, чем ответы. Знал бы он, что в покерных партиях я больше всего люблю блеф. «Очень хорошо», похвалил я Мезенцева, был бы признателен, если так все и останется. Нас вполне устроило создавшееся положение. Нас? Простите, оговорился. Меня. Конечно же, меня. Поверьте, я совершенно не имел намерения выставлять себя на показ. Передать лавры спасителя цесаревича вам с Петром Георгиевичем было бы лучшим исходом. Тем не менее, вас будут спрашивать. Пусть. Легонько улыбнулся я. Нужно приучать себя к тому, что в политике, в отличие от покера, мимика только приветствуется. Я ведь всегда могу сослаться на вас. Расследование заговоров такого уровня не терпит досужего любопытства, не так ли? Это только если не знать, что никакого заговора нет, не так ли? Конечно. Улыбка чуть шире. Вам разве не любопытно взглянуть на этих необычайно осведомленных господ, знающих, что этого заговора нет? «Ого, похоже, вы все продумали!» Генерал особенно выделил слово «вы», намекая на моего покровителя. «Отправка эмиссара в лице великой княгини в Штутгарт – тонкий ход. Я со своим кавалерийским налетом был только резервным вариантом, но тут уж вы должны меня понять. Я не мог поступить иначе. Как и я. И ведь мы с вами, Николай Владимирович, добились своего. Его императорское высочество жив и пребывает под неусыпным присмотром опытных врачей. Вы получили дано заслуженное признание государя А я полагаю приобрести внимание общества к моей губернии. Я там затеял большие перемены». «Да уж», — встопорщил Чапаевский усы в улыбке жандарм, — «тут вы правы. Внимание вы получите чрезмерно. Не опасайтесь, что вас теперь начнут разрывать на части родители юных дев. После представления государя на рождественском балу вас сразу зачтут завидные женихи, вкупе к молодости, происхождению и богатству. 500 000? Я не ошибаюсь?» «Какие к дьяволу сводники! Я боялся до дрожи, что меня станут тягать в разные стороны политические группировки и партии. Потенциальным тещам я еще как-то могу противостоять, а вот матерым ловкачам и интриганам не уверен. Тот же барон Фалькерзам в Барнауле продемонстрировал практически недоступный мне уровень, а ведь он всего-навсего середнячок». «Немного больше. Я бы сказал, 1600. Но для моих прожектов это ничтожно мало. Что касается жениховства, батюшка генерал фон Лерхе намерен женить меня на Надежде Ивановне Якобсон, так что матримониальных посягательств я не боюсь. А до всех остальных...» Я взглянул прямо в глаза генерал-лейтенанта. «Попрошу вас меня оградить. Это ведь не слишком?» Я покрутил рукой в воздухе, будто бы подбирая нужное слово. Нагло говорить не хотелось. «Не слишком, Герман Густавич, не слишком. Валите всех слишком хитрых на меня. Действительно будет чрезвычайно любопытно познакомиться с излишне осведомленными господами». Веки Мезенцева едва дрогнули. «Стрит, как минимум», — подумал я и сам себе мысленно подбегнул. Гера хихикнул. «Однако вы должны хотя бы ради сохранения своей тайны указать людей, на кого мне не стоит обращать внимания». Детская уловка. Стрит оказался парой. Теперь должен был приоткрыть карты я, даже несмотря на то, что Господь не сподобился их мне раздать. «Кроме нас с вами, Николай Владимирович, это еще и великий князь Николай Александрович, не правда ли? Уж кого, как не его, трудно заподозрить в заговоре против самого себя». Мизинцев, не совладав с реакциями своего же тела, отшатнулся и, словно за палочку-выручалочку, схватился за новую папиросину. Идеальный для курильщика способ получить время на раздумье. «А ведь верно, Герман Густавич», — обозначив поклон, как равному по положению, наконец нерешительно выговорил генерал. «Кого-кого, но уж точно не его. А я-то все гадал. Почему мне показалось, будто он вздохнул с облегчением? Тогда, в Штутгарте». Я пожал плечами. «Меня там не было. Вообще с трудом себе представляю, в каком месте будущей Германии располагается этот город». «Вы намерены встретиться с цесаревичем до рождественского бала?» «Сочту за честь, но это не мне решать. Полагаюсь на доброту Елены Павловны. Послезавтра четверг, и ежели она изволит пригласить, даже не сомневайтесь. Завтра же, слышите, завтра же утром шлите посыльного в Михайловский замок. Великая княгиня, потрясающая женщина, и проявляет к вам искреннее участие». «Она пользуется безмерным моим уважением», — согласился я. «Однако же долг благодарности за многолетнее расположение к моей семье зовет во дворец Ольденбургских». «О, да», — понимающий кивнул Мезенцев. «Петр Георгиевич сейчас популярен как никогда. В его приемной не протолкнуться от господ, поспешивших засвидетельствовать свое глубочайшее почтение. Но для вас, Герман Густавич, думаю, принц непременно выкроет минуту-другую. Смею надеяться». Как же в столицах всегда трудно. Что давным-давно в Москве, через 150 лет вперед, что теперь в Санкт-Петербурге. Думаешь одно, говоришь другое, подразумеваешь и вовсе треть. Нельзя разве попросту спросить, мол, как с эмиссаром своим рассчитываться будешь? Я бы честно ответил, что постараюсь вернуть Елене Павловне расположение царской семьи, всячески выпячивая ее роль в этом предприятии, о чем намерен и с Ольденбургским поговорить. И даже предмет для торга у меня уже есть. По большому счету, Александр II, позволив датчанам селиться в России, обрек их на полуголодное существование. Свободные земли к западу от Урала кончились еще во времена графа Потемкина. Только Сибирь могла как-то решить эту беду, и я ни в коем случае не отказываюсь приютить беженцев. Но ведь принц получит за это деньги, а я не прошу ни копейки из них. Впрочем, на будущий день, 23 декабря 1864 года, ожидаю вместе с полусотней других выхода принца в его обширной приемной во дворце на Миллионной, я о датских переселенцах не думал. Сначала, будучи полностью раздавленным великолепием внутреннего убранства. Нет, в той жизни я, конечно, бывал в Кремле и Эрмитаже, а Герман и в этом доме. Только чужая память одно, а собственное впечатление – нечто совершенно иное. Но Кремль – это резиденция главы государства и не принадлежит президенту лично. А Эрмитаж, в конце концов, просто гигантский музей. Воспринимать его как место жительства мозг отказывался. Здесь же своими глазами видел жилой дворец, подаренный российским самодержцем своему дяде. Подаренный, ядрёшкин корень, дворец! Здоровенный домина стоимостью как минимум в 3 металлургических комбината. Потом, доложившись секретарю, отцовскому брату Карлу Васильевичу Лерхе и получив заверение, что принц непременно меня примет, и устроившись на мягком стуле, успокоился. Перестал пытаться оценить стоимость картины позолоты с потолочной лепнины. Стал аккуратно разглядывать незнакомых господ, вместе со мной дожидавшихся выхода друга и кузена государя. И скоро мысли плавно перетекли на цесаревича и мое участие в его судьбе. Я нисколько не сомневался, что намеки на будто бы организовавшего спасение самого себя Никсу вряд ли дойдут до ушей царя. Не тот Мезенцев человек, чтобы ссориться с наследником престола. А вот попробовать как-нибудь подкатиться к цесаревичу Николай Владимирович может, причем, скорее всего, и сделает это, хотя бы уже потому, что считает того начинающим политическим игроком. И 100% станет расписывать, какой он весь из себя молодец, что помогает хорошо знакомому ее императорскому высочеству человеку. Представляю, как Никса удивится. Я бы точно удивился. Но не думаю, что это мне чем-то грозит. Во-первых, кто я такой? Да практически никто. Младший сын средней руки чиновника в отставке, гражданский администратор из Дикой Сибири, не представляющий собой ничего-то опасного, ни что-либо полезного. Для высшего света даже как-то неприлично возиться с такими. А во-вторых, я все-таки вроде как спас цесаревичу жизнь. На месте спасенного я и не такое готов был бы спасителю простить. Да, великий князь Николай Александрович может счесть меня очередным выскочкой, и это сильно повредит продвижению моих проектов. Но с другой стороны, пока на престоле Александр II, а не Николай II, и сейчас еще гораздо важнее отношение ко мне царя, а не его старшего сына. Будет гораздо хуже, если Мезенцев вычислит, что Николай Александрович не в теме. Шеф жандармов может почувствовать себя обманутым, обидеться и наделать много-много глупостей, способных сильно испортить жизнь. Нашепчет еще чего-нибудь этакого туземным банкирам, и я лбом буду в стену биться, а денег на железную дорогу так и не смогу собрать. Но и тут есть выход. Достаточно встретиться с наследником до того, как его внимание начнет домогаться начальник третьего отделения. И тут мне снова должна помочь великая княгиня Елена Павловна. Сейчас, спустя 3 года с начала великих реформ, активно ею поддержанных многочисленных крестьянских волнений и польского бунта, симпатии Александра-Освободителя снова обернулись в сторону консерваторов. Идейные вдохновители отмены крепостной повинности оказались в негласной опале, и участие в достающей княгине в спасении Никсы могло сильно изменить политические предпочтения государя. А если еще я правильно сыграю свою роль? Великий герцог Лауенбургский, принц Ольденбургский, его императорское высочество Петр Георгиевич! Радостно вскричал мажордом и хряснул разлочной палкой о бесценный паркет так, что я со стула аж подпрыгнул и поспешил встать в один строй с другими вышитыми мундирами. Он вышел из кабинета. Высокий, худой, плешивый и лобастый. Стремительный. Я легко мог представить его в ботфортах и кафтане времен Петра где-нибудь на бастионе среди пушечных залпов и яростных криков, повелевающего батальонами инфантерии. Если не знать о том, что так-то этот человек мягок и добр, и муху не способен огорчить. Дядя подал принцу лист, куда вписывал имена собравшихся в приемный господ. У дяди каллиграфический почерк. Не дай бог принц прочитает чей-то титул неверно, скандал на всю столицу будет. Ольденбургский пробежал глазами список и тут же отдал Карлу Васильевичу какие-то распоряжения. Тот поспешно скрылся за высокими дверьми. Впрочем, вернулся он тоже стремительно. Пауза не успела стать тягостной, и в руках у него был самый настоящий меч. Близость к трону Великой Империи – волшебная штука. У Петра Ольденбургского не было ни должности, ни особых капиталов, кое у кого из присутствующих приемной денег в разы больше. Но выстроившиеся вдоль комнаты господа так и простояли все это время, склонив головы в поклоне. Словно встречали правителя реального государства, а не беглого герцога, претендующего чуть ли не на всю северную часть Германии. И все только потому, что этот человек имел право являться ко двору без приглашения и называть самодержца всероссийского кузена. «Герман Густавич Лерхе!» «Мне показалось, почти крикнул дядя Карл. Подойдите!» Ноги дрожали. Я не испытывал никакого уважения к покровителю, но происходящее так сильно выбивалось из обыденности, что просто не знал, как себя следует вести. И это нервировало. «На колени, мой друг!» Неожиданно высоким, чуть ли не женским голосом, с пафосом воскликнул принц и выдернул клинок из ножен. Я обязательно шмякнулся бы на затоптанный паркет, испачкав обе штанины, благо Гирочка вовремя подсказал, что достаточно будет и половины испорченных брюк. «Сей достойный господин, не являясь нашим родственником или вассалом», продолжал вещать Ольденбургский, положив изъеденное ржавчиной и временем тяжелое лезвие мне на плечо, «тем не менее проявил завидную отвагу и настойчивость в выполнении данного мной поручения». 50-летний принц с тронутыми сединой, реденькими, обвисшими над губами усами, лохматыми, как у дворового тузика, бровями и реденькой, скрывающей затылочную плешь шевелюрой, вблизи оказался больше похожим на затюканного бухгалтера. Грустными еврейскими глазами смотрел он прямо на меня, дожидаясь реакции. Именно тогда, в тот миг, я еще мог возразить. Встать, скинуть с плеча железяку, сказать что-нибудь дерзкое, попытаться сыграть свою игру. Мог, но не стал. Не испугался, нет, не успел сообразить. Совладать со сведенными от напряжения членами, да и страшно было до жути, до сухости и металлического привкуса во рту. «Не побоялся мстительности врагов нашего Отечества!» Дождавшись моего кивка, продолжил Петр Георгиевич. «Приложил усилия, дабы подлый заговор против нашего возлюбленного родственника был раскрыт, его императорское высочество цесаревич Николай, великая надежда России, остался в живых!» Расшитые мундиры заколыхались, зазвенели ордена на обтянутых дорогим сукном животах. По приемной прокатилась волна шепотков. Принц опережал государя, делая раскрытый заговор достояния общества до того, как это сделает царь. И хотя в столице это давно уже не было новостью, но одно дело шептаться по углам, другое – услышать прилюдно из уст члена императорской семьи. И теперь придворным лизоблюдам нужно было отгадать, что это? Какая-то интрига, связанная с недавно окончившейся австро-прусско-датской войной и разделом Шлезвиг-Гольштинии, или действо согласовано с престолом и является частью, началом череды чего-то большего. «Данный мне Господом нашим властью посвящаю вас, Герман Лерхе, в рыцари ордена Ольденбургского и дарую командорский крест за заслуги. Встаньте, рыцарь, встаньте сюда рядом со мной, брат. И помните древний девиз нашего ордена: «Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit. Один Бог, одно право, единая справедливость. Один Бог? Ты, напыщенная, самовлюбленная сволочь, даже не представляешь, насколько ты прав. И надеюсь, то место, откуда мне удалось сбежать, поглотит тебя навсегда. И именно этот момент, миг, когда украл чужое, присвоил сделанное другими, ты станешь вспоминать снова и снова. Миллионы, миллиарды лет. Одно право. Право сильного раздавить слабого, воспользоваться и отбросить как ненужную тряпку. В стране, где истинную правду о праве лучших прочих знают брошенные на голодную смерть рабочие ненужного завода? Справедливость? Что тебе известно о справедливости? Но я молчал, сжал зубы и улыбался, потому что для Германа единственной родной для меня в этом мире души эта серебряная висюлька была величайшей честью. Давил себе клокотавшую ярость, потому что десятки тысяч законопослушных и работящих беженцев из Европы необходимы моей Сибири. Улыбался, потому что бессилен против системы, против этого блеклого, несмотря на пышный мундир, сияющий бриллиантами высших орденов моей страны иностранца. Будь ты проклят, принц, торгующий землей предков! Будь ты проклят и помоги мне сделать мою родину сильнее. Новосибирск, 2013 год. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Август 2016 года.